Итак, продолжаем рассматривать хатха-йогу. Теперь мы должны с вами рассмотреть вопрос, а какие позы и в какой последовательности необходимо делать при занятиях хатха-йогой. Ну, в первую очередь, это касается, если вы занимаетесь сами, если вы ходите на занятия, значит, то этой головной боли у вас нет, так как уже вы приходите, и инструктор вам дает ту последовательность, значит, которая уже готова. Что же касается нас, если мы занимаемся сами, то следует помнить вот, опять же, такой общий принцип гармонии йоги. Понятно, что если мы выполняем упражнение, и действие его, этого упражнения, заставляет какую-то одну группу мышц расслабляться, а другую группу мышц напрягаться, скажем, в одну сторону мы нагнулись, то совершенно естественно и гармонично, что следующее упражнение будет в противоположную сторону. Это не является законом абсолютным, но это естественно. Что наклонился в одну сторону, затем наклонился в другую, повернулся в одну сторону, затем повернулся в другую. С другой же стороны, если же, допустим, мы ощущаем, что надо сделать усилия именно в одну сторону. Ну, бывает так, бывает ощущение в нашем теле, когда сам организм просит еще, еще. Вот теперь этой позой меня изогни, а теперь другой изогни в эту же сторону. То, конечно же, мы должны в первую очередь прислушиваться ощущения своего тела. Понятно, что со временем вы начнете уже более тонко чувствовать внутренний настрой, внутреннее состояние свое и безошибочно определять, какую позу за какой следует выстраивать. В любом случае, если вы только начинаете заниматься йогой, то следует изучить как можно больше разных поз. То есть вот если вы дома занимаетесь, то имеет смысл, скажем, одну неделю делать одну группу поз, вторую неделю делать другую группу поз. И так примерно недель за 8, за 10, ну, вы в принципе переберете все основные позы. А затем уже вы начнете из вот этих поз составлять именно те комбинации, которые непосредственно ближе всего вам подходят. То есть сперва мы как бы изучаем все возможные позы, которые только есть, а затем уже начинаем их комбинировать вот в какие-то группы, непосредственно помогающие нам самим, ну, достигнуть того или иного эффекта, и также отслеживаем. Отслеживаем не только действия от одной позы, но отслеживаем для себя также и действия от некой последовательности поз. То есть бывает так, что делаешь одну позу, другую, третью, и какой-то эффект на выходе получается. А потом немножко меняешь эту последовательность, и эффект получается несколько другой. То есть, еще раз, йога призывает нас доверять самим себе и отслеживать действия, которые мы получаем. И, соответственно, отслеживая это действие, ну, как-то его использовать в своих целях. Опять же, если мы знаем, что делая ту или иную позу, мы лучше, допустим, справляемся с теми или иными задачами, то, конечно же, надо для себя их отметить. Хотя, еще раз, вот такого, знаете, жесткого закона в йоге нет. Какая поза должна за какой идти? Вот, знаете, только так и никак иначе. Нет, бывают разные моменты, разные разные такие вот цепочки. Значит, теперь несколько слов про такие сопутствующие факторы занятию йогой. Такие как много спать, как много есть, что есть там и так далее и тому подобное. Ну, в первую очередь, вы помните, что йога это не насилие над собой, а гармония, поэтому сна должно быть столько, чтобы вы были в состоянии выспаться. То есть почему-то сейчас бытует такая точка зрения, что чем меньше ты спишь, тем лучше. Ну, это сомнительное достаточно утверждение. Почему? Потому что мы все живем в стрессе, вызванном изменившимися условиями, и иногда нашему организму нет возможности восстановиться. Это в древности хорошо было, с заходом солнца все ложились спать, а сейчас можно день и ночь, круглые сутки смотреть телевизор или работать за компьютером с включенным светом. Поэтому иногда наша психика перегревается, иногда организм наш, ну, в общем-то, нуждается в дополнительном отдыхе. Поэтому, когда, скажем, при мне начинает кто-то хвастаться, что он спит там всего лишь 3 часа в день, то мне это всегда напоминает, знаете, такую саморекламу. Вот посмотрите, какой я хороший. Посмотрите, какой я, значит, замечательный. Сна должна быть столько, сколько его необходимо для восстановления ваших физических и психических сил. И цифра эта у разных людей может существенно отличаться. Кому-то и 6 часов достаточно, кому-то и 8 достаточно, а кому-то и 10 мало бывает. Особенно вот в определенные периоды жизни. Еще раз, связано это может быть с многочисленными факторами. Физическая нагрузка даже здесь не самая главная, здесь даже, как ни странно, большую роль играет психическая нагрузка. То же самое касается еды. Йога вовсе не требует от вас, чтобы вы стали вегетарианцами, как это иногда мне приходится слышать. Конечно же, ну, мы понимаем, что если мы употребляем в пищу, значит, вот, не вегетарианскую, вегетарианскую пищу, это связано с многими вопросами, точнее с двумя большими группами вопросов. Первая группа – это морально-этические вопросы. Вторая группа – это группа, насколько это полезно или вредно. То есть морально-этическое – это насколько там приемлемо есть тела убитых животных, полезное, не полезное, это насколько, допустим, та же мясная пища более полезна или вредна, нежели растительная. На самом деле, это очень тяжелые вопросы и нетривиальные вопросы. Ни первый, ни второй. Я поясню. Значит, даже если вы едите вегетарианскую свою пищу, то при этом также гибнет огромное количество живых существ, ни в чем не повинных, просто невозможно в условиях современного мира, современной технологии выращивать, значит, что-то там вегетарианское, чтобы при этом кто-то за это не поплатился. Точно так же, как и когда вы едите невегетарианскую пищу, значит, также гибнут животные. То есть в любом случае, мы не можем сократить на 100% вреда от своего пребывания на Земле. Мы можем только лишь его постараться свести к минимуму. Так вот, минимум минимуму тоже рознь. И вполне может быть, что иногда какой-нибудь там продукт, там злаковый или какой-нибудь там биологически чистый, выращенный, привел к гибели гораздо большего количества живых существ, нежели такой непосредственный, что называется, убой скота. Мы не видим всех многочисленных причинно-следственных связей. Поэтому этот вопрос сложный. Та же ситуация касается и вреда, и пользы. Здесь тоже очень много факторов, которые не столь очевидны. Иногда всякие заменители или всяческие такие продукты, на первый взгляд, вроде бы совершенно вегетарианские, но они проходят столько стадий обработки, что по своему действию они могут вызывать гораздо больший ряд расстройств, нежели там кусок сырого мяса, который вы съедите. Поэтому йога вовсе не призывает вас, скажем, в 3 дня стать вегетарианцем или наоборот налегать на там, мясную пищу. Йога всего лишь призывает вас максимально в своей жизни применять принцип доброты, он же первый принцип йоги, и второй принцип, принцип здравого смысла, целесообразности. Это в каждом конкретном случае, в каждом, для каждого конкретного человека, в каких условиях он живет, и ответ будет на этот вопрос совершенно разный. То есть йога против любого экстремизма. К сожалению, я сейчас иногда вижу, когда пытаются заставить людей перестать употреблять мясо. Так вот, это слово «заставить» или «вынудить», оно противно самому духу учения йоги. Если люди и будут отказываться от употребления в пищу, значит, мясных продуктов, то, как считает йога, они придут к этому естественно. Более того, как только человек начинает усиленно заниматься йогой, и действительно у него там идут процессы внутри, то ему все легче и легче, скажем, отказаться от мясной пищи, потому что, ну так, у нас построена вся кулинария, что, в общем-то, равноценной замены, ну, до недавнего времени не было. Ну, а с точки зрения практической, йога дает всего лишь одну рекомендацию. Если вы подходите к столу, знаете, стол заставлен множеством всяких вкусностей, которые вы могли бы съесть. И вот с одной стороны вегетарианская пища, а с другой стороны мясная, скажем, пища. Но эти ни по вкусовым качествам, ни по каким другим качествам вы не можете их отличить, то, безусловно, вам следует выбрать вегетарианскую. Но если, знаете, это неравный выбор, то тогда уже, значит, поступайте так, как вы привыкли поступать. В любом случае, последнее слово за вами, и йога вовсе не призывает с понедельника там все начать новую жизнь. К этому надо приходить постепенно. То же самое иногда, но это, правда, уже касается людей, которые очень серьезно решили заняться йогой. Как, допустим, занятия йогой сочетать с обычной нашей работой? В йоге на этот счет сказано достаточно, в трактатах древних по йоге сказано достаточно однозначно, что человек, который занимается йогой, не должен работать слишком много, но в то же самое время не должен и бездельничать. То есть обе эти крайности негативно влияют на занятия йогой. Поэтому, если уж вы чрезмерный трудоголик и работаете там по 14 часов в сутки, то, ну, как бы, есть ли в этом смысл? Если есть, то, может быть, да, продолжайте работать. А если нет? То есть, может быть, разумнее сократить до там, 8 часов, да? То же самое обратная сторона, когда иногда человек говорит, все, я теперь занимаюсь йогой, какая работа, значит, увольняется с работы, весь такой, знаете, духовный, весь такой, чрезмерно большое количество уделяет внимания своей особе. Как это ни странно, уже как показывает более современный опыт, это тупиковый путь. То есть из такого человека очень быстро получается, говорили еще при советской власти, тунеядец. То есть вот он ушел с одной работы, а на другую не спешит. Месяц не спешит, второй не спешит, третий не спешит. А потом у него всяческое желание вообще работать отпадает. И он начинает себя всячески кормить всякого рода такими самоуспокаивающими речами, что я теперь йогой занимаюсь, я теперь, значит, духовно расту. А по сути дела это попытка прикрыть собственную лень. Ну, то есть, вот, скорее что-то отрицать. Ну и теперь мы с вами практически сделаем несколько упражнений. Значит, для этого давайте мы с вами разместим наши коврики. И вот мы с вами сделаем эти упражнения. Небольшую группу упражнений. Наверное, вот туда мы расположим, чтобы все у всех было видно. Вот на место. А вот таким образом, как вы видите, все гармонично, все понятно. Никакой зауми, никакого такого, знаете, мистическо-космического такого антуража. Все очень просто. Никакой, знаете, такой вот... никакого запугивания, никакого такого, никакой зажатости. Все естественно, просто и четко. И вот как раз в этом и заключается секрет. Что если вы найдете эту гармонию и попадете в резонанс с этой гармонией, то все самые тайные двери вашего организма раскроются. Не надо заигрывать с потусторонним, с мистическим, с чем-то там, знаете, то, с чем сейчас вот... пытаются связать йогу как какое-то учение, как там действительно какие-то древние мудрецы, мистики, маги. Друзья, это все в большей степени, ну, как знаете, несерьезно. Да, действительно, в йоге есть очень таинственные, на первый взгляд, вещи. В йоге действительно есть вещи, которые нам, ну, кажутся совершенно фантастическими. Но приближаться к этим вещам йога нас призывает вполне конкретными, разумными методами. А теперь же под занавес нашего семинара несколько слов о, так сказать, тех трактатах, которые до нас дошли. На самом деле дошло не так, чтобы очень много... неких древних текстов по йоге. Часть из них неизвестна широкой публике. Другая часть не переведена и поэтому неизвестна. Но даже та часть, которая известна, нуждается в адаптации, нуждается в каком-то таком переводе на современный язык, потому что много слов там непонятных, много образов непонятных. Любой трактат по йоге всегда писался для вполне конкретных людей. То есть вполне конкретным образом жизни. Ну вот мы в нашей, так сказать, в нашей школе, в традиции, у нас тоже есть, так сказать, трактат, называется он «Повествование по хатха-йоге». В свое время мы сняли фильм на основании этого трактата. Я попрошу сейчас принести фильм этот, я покажу его вам. То есть мы ничего не стали, что называется, лишнего добавлять. Мы просто согласно этому трактату сняли фильм. Как-то его озвучили. Вернее, как, не как-то его озвучили, а озвучили его в соответствии с тем, что, значит, что содержал трактат, но дали какой-то видеоряд, чтобы это можно было, значит, смотреть. А вот в таком сейчас он исполнении. хатха-йога, самоучитель, как раз он был и построен для людей, которые самостоятельно хотят изучить те или иные позы. Значит, если интересно, я рекомендую вам этот фильм как-то приобрести и посмотреть. Значит, там есть описание тех поз, которые необходимо делать. Приведено здесь достаточное количество для, ну, для того, чтобы достаточно серьезно заниматься йогой. И кое-какие позы я озвучу, ну то есть как они выполняются. Но прежде чем я озвучу, в этом фильме есть два достаточно больших куска серьезнейшей теории в области йоги. Ведь сейчас я на этом нашем семинаре сознательно все объяснял вам на пальцах. Но йога, тем более хатха-йога, имеет достаточно глубокую философскую еще и насыщенность. Но прелесть хатха-йоги в том, что знаете вы эту философию или вы ее не знаете, вы все равно можете заниматься хатха-йогой и получать результат. Но и все равно рано или поздно возникает интерес вот к этим первоисточникам, поэтому те, кто еще, так сказать, ну, не видел этот фильм, очень рекомендую его просмотреть. Именно там общие слова по поводу того, что такое метод энергии, что такое метод сознания, как их надо чередовать. Вообще, что означает слово «хатха». Значение у этого слова огромное количество. То есть, и там даны некоторые значения этого слова. То есть это все очень интересно, но, собственно говоря, самое главное, друзья, это заниматься. Вот взять и сказать себе, что все, волеизъявляю, изменить свою жизнь к лучшему. Для того, чтобы эффективно изменять свою жизнь к лучшему, желательно воспользоваться проверенными тысячелетиями инструментом. Хатха-йога – это проверенный тысячелетиями инструмент. И спокойно, кропотливо, день за днем, потихоньку идти в этом направлении. Работать не на показ, не для галочки, а для себя. Как показывает практика, это наиболее выгодная стратегия. Почему? Иногда мы начинаем заниматься йогой, скажем, для того, чтобы физически как-то там здоровье поправить. Но мы даже не догадываемся, что наше психическое, скажем, здоровье нуждается в еще большем внимании. Или в раскрытии наших там, творческих способностей. Так вот, здесь что называется все в одном флаконе. Физическое, приводящее к тонкому, тонкое, к ментальному, к еще более тонкому. Вот. Ну и теперь я вам зачту некоторые упражнения, вот как они приблизительно звучат. И вы поймете, в чем прекрасная, если угодно, поэзия хатха-йоги. Да, в древности многие из этих описаний были на санскрите в поэтической форме. То есть в форме стихов, понятно, что перевести на русский, да еще чтобы в стихах, это задача, значит, непосильная. Во всяком случае, для настоящего момента, но в будущем, кто знает, может быть, кто-нибудь из вас и осуществит этот подвиг во имя человечества. Значит, вот я вам опишу небольшой такой фрагмент, как вообще даются описания поз в хатха-йоге. И когда вы будете встречаться с современными книгами, где там на 40 страницах будет дано объяснение позы, сравните с тем, что я сейчас вам дам. И многое вам станет ясно. Трактат «Повествование по хатха-йоге» написан в форме диалога между учеником и его учительницей. То есть это вот один из случаев, когда в плане учителя йоги выступает женщина, точнее девушка. Там интересная любовная история, когда юноша влюбился в девушку, а девушка оказалась учительницей йоги. А юноша, в общем-то, как-то так не особо пока еще дружил с йогой. И вот она ему объясняет, она его учит уму-разуму. Поэтому здесь будут такие выражения. Она сказала, то есть имеется в виду учительница. Она сказала, вот поза для живота. Ляг на землю, с вдохом забрось руки за голову. Затем с выдохом согнись в пояснице и захвати лодыжки ног своих ладонями рук. Следи, чтобы ноги в коленях были прямыми. Отдайся энергии внутри тебя текущей. Потом дотронешься лбом колен. Делая эту позу, устранишь все болезни внизу живота. Будет радость в ногах. Все. Больше ничего не сказано. Вот это описание позы. Знаете, никаких подробностей, что ваша стопа должна смотреть на 45 градусов вверх и 15 градусов, скажем, вправо, да. При этом вы должны повторять мантру, а созвездие, значит, какое-нибудь там должно быть, находиться именно вот в том-то месте, да, и лицом вы должны смотреть там на север, на юг, запад, восток или прочее, что если ваш знак гороскопа такой-то, такой-то, то вы должны эту позу делать с 5 утра до 6, значит, до 6 утра там или еще что-то. Никаких, ничего лишнего. Только то, что действительно необходимо. И фактически описание всей хатха-йоги, ну такой практической, да, без философии, без объяснений, это вот, вот, страничек 10, и то с одной стороны. Вот поза кобры. О, славный ученик, положи свое тело на пол, на живот. Помести ладони рук своих под плечи, подними глаза, подними вверх глаза, затем постепенно поднимай голову, прогибай шею, затем прогибай спину, помогай себе руками прогнуться сильнее, так оставайся, отдавшись ей энергии, затем делай все в обратном порядке, чтобы выйти из позы. Ясную ярость приносит эта асана в разум. Как у кобры, готовой к нападению. Этим упражнением излечишь глаза, верхнюю часть позвоночника, ясность сознания получишь, делая эту асану. Пробудишь силы, дремлющие в крестце. То есть, обратите внимание, два предложения, собственно, по позе, а дальше вообще уже просто, знаете, ну, говорится, все какие-то благости, которые ты можешь. Следующее. Положи свое прямое тело на прекрасную подстилку, значит, положи свое прямое тело на прекрасную подстилку на живот. Знаете, иногда даже вот с первого раза не поймешь, что имели в виду. Потом начинаешь делать, да, вроде как все сходится. Расположи ладони рук под плечами, вдохни и подними прямое тело на прямых руках, как если бы тело было прямым, как палка. Делай эту позу, и ты мобилизуешь свое сознание. Если чувствуешь, что с трудом контролируешь себя, этой позой не дашь гневу вырваться наружу. Эта поза дает ясность сознания, все болезни рук она лечь. И так далее, и так далее, и так далее. Буквально несколько слов, все. Значит, мы все это озвучили здесь. То есть, если интересно, можно будет посмотреть. Все очень кратко, очень лаконично, очень живо. Очень естественно. Никаких запугиваний черной кармой. Или то, что у вас там энергия не в ту ноздрю потечет, и вам будет плохо. Вот сейчас современных авторов читаешь, они больше запугивают и предупреждают, нежели что-то дают. И как здесь сказано, значит, вот я даже процитирую. Значит, в фильме это озвучено, но тем не менее, что... Вопрос ученик спросил, а существуют ли опасности при выполнении, соответственно, поз хатха-йоги? Сейчас я постараюсь найти вам и зачесть это. Это интересно. Так. не получается мне сразу же найти. Но смысл заключается в том, что всегда демонстрируй здравый смысл и осторожность при выполнении упражнений. Потому что даже нерадивый ученик может повредить себя, когда ест похлебку. Понимаете, поперхнуться и все, да? Вот, не говоря уже о том. То есть, знаете, как поговорка говорит, что заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб расшибет. Вот чтобы так не получалось в хатха-йоге, да, чтобы мы не были теми дураками, чтобы мы, ну, соблюдали здравый смысл, соблюдали некую такую, такое понятие, что йога, хатха-йога, она не для роботов была написана, то есть создана. Она была создана для вполне конкретных живых людей. И когда, еще раз я повторюсь, видите себя в хатха-йоге, видите себя маленькими детьми, которые играют со своим телом, а не какими-то такими умными дядями и тетями, которые там умничают больше на этот предмет. Ну и чем я хочу завершить семинар наш сегодняшний, это еще раз одну вещь напомнить, а другую, может быть, вот сказать вновь. Каков критерий того, что вы преуспели в хатха-йоге? Вот вы будете заниматься йогой, скажем, долго, и рано или поздно у вас возникнет вопрос, а вообще я иду вперед, есть ли у меня какой-то личный успех, или его нет? И вы начнете, безусловно, перебирать в голове все возможные критерии успеха. Вы начнете, может быть, думать, ого, если я не гнулся, а теперь гнусь, значит, успех есть. Или вот у меня гибкости не было, она появилась. Но, друзья, иногда можно как приобрести какую-то гибкость, так ее в дальнейшем и потерять, если эта гибкость, знаете, не перешла на какой-то качественно новый глубинный уровень нашего тела. Так вот, в йоге никто никогда не занимался такой глупостью, как кто гнется. Может там кто-то стоять на голове там, в позе лотоса или не может. Никто этим никогда не интересовался. Это никого не касается. Да? То есть, у нас у всех наша судьба. У нас у всех наши тела. В йоге считается, что наши тела совершенны именно для нашей жизни. Вот мы родились на этот свет. У нас задачи в этой жизни. У нас какие-то мечты, которые мы мечтаем осуществить. Вот под эти задачи, под эти мечты нам дали наше тело. Кому-то оно нравится, кому-то не очень нравится. Кому нравится, хорошо, кому не нравится, ну что тут можно сделать? Не для него же, да. Пусть терпит. Понимаете, да? То есть, но это не значит, что человек, который больше гнется, что он там якобы лучше или хуже там, и так далее. Так вот, критерий успеха в хатха-йоге – это не какие-то физические показания. Критерий всего лишь один – это привычка заниматься. Вот если у человека вырабатывается привычка заниматься йогой, все, время работает на него. Если сегодня не гнется, завтра будет гнуться. Почему? Ну, время с каждым разом все лучше, лучше, лучше, лучше, изменения все больше и больше и больше. Поэтому, если вы поймаете себя на мысли, что не можете без йоги прожить и дня, тело просит, знайте, вы преуспели в йоге. Гнетесь вы, не гнетесь вы. Умеете что-то делать, не умеете что-то делать. Если чувствуете, что, скажем, пропустили день и какой-то дискомфорт, как чего-то не хватает, знайте, вы очень здорово преуспели в йоге. Ну и, наконец, мастерство, как определить в йоге, оно также определяется совершенно неявным образом, и никто снаружи определить не сможет, являетесь ли вы действительно мастером йоги или нет. Если критерий «гнетесь вы, не гнетесь», даже не реагирует, не действует в определение, насколько вы продвинулись, то уж в уровне определения вашего мастерства он тем более не работает. Так вот, мастерство в йоге определяется по позе шавасаны, позе отдыха. не тем, сколько вы ног за голову забросили или в какую, какой узел завязались, а тем, насколько вы умеете как бы разотождествляться с самим собой, насколько вы умеете отпускать, насколько вы умеете расслабляться. Вот этим и только этим определяется мастерство. Все остальное вещи очень относительны. Настолько относительны, что даже и говорить о них иной раз, значит, не приходится. Поэтому относитесь к йоге как к чему-то совершенно живому. На этом мы завершим.